затем моторный катер тронулся. Один рывок, и Кон-Тики начал свой длинный путь. Единственным моим спутником был говорящий по-испански попугай, который с надутым видом сидел в клетке. Толпа на берегу радостно кричала и махала руками, а смуглые кинооператоры в моторном катере чуть не падали в море, изо всех сил стараясь заснять каждую деталь драматического отплытия экспедиции из Перу. Полный отчаяния, в одиночестве я стоял на плоту, высматривая пропавших спутников, но никто не появлялся. Так мы подошли к Гуардиан Риос, который поджидал нас с поднятыми парами, готовый сняться с якоря и тронуться в путь. В мгновенье ока я вскарабкался по веревочному трапу и наделал на пароходе такого шуму, что отплытие было отложено, и моторный катер отправился назад к набережной. Он отсутствовал довольно долго, а затем вернулся, наполненный хорошенькими сеньоритами, но без единого человека из исчезнувшего экипажа Кон-Тики. Все это было очень мило, но не разрешало моих затруднений. Очаровательные сеньориты столпились на плоту, а катер ушел опять на новые поиски Лос Экспедиционариос Норьегос, участников экспедиции норвежцев, испанской. Тем временем Эрик и Бенгт, не торопясь, спускались к набережной с охапкой газет и журналов и разными мелочами в руках. Навстречу им шла толпа людей, расходившихся по домам. Наконец, у полицейской заставы их остановил какой-то любезный чин, который сообщил им, что смотреть больше не на что. Бенгт, грациозно размахивая сигарой, возразил полицейскому, что они пришли не в качестве зрителей, они сами должны отправиться на плоту. «Это бесполезно», — нисходительно сказал полицейский. «Кон-Тики отплыл час тому назад». «Этого не может быть», — произнес Эрик, доставая один из пакетов. «У меня здесь фонарь». «А это вот штурман», — добавил Бенгт. «А я судовой эконом». Они прорвались сквозь цепь, но плота действительно не было. Они в отчаянии шагали взад и вперед по молу, где и встретились с остальными участниками экспедиции, которые также нетерпеливо разыскивали исчезнувший плот. Тут они увидели подходивший катер, и вскоре мы все шестеро наконец соединились. И вода вокруг плота запенилась, когда Гуардиан Риос повел нас на буксире к открытому океану. Было уже далеко за полдень, когда мы тронулись в путь. И Гуардиан Риос предстояло буксировать нас до утра, пока мы не выйдем за пределы береговых вод. Как только мы миновали мол, навстречу нам покатились крупные волны, и все маленькие лодки, которые сопровождали нас, одна за другой повернули назад. Только несколько больших яхт дошли вместе с нами до выхода из бухты, чтобы посмотреть, как пойдут дальше наши дела. Кон-Тики следовал за буксиром, как сердитый козел, которого тащит на веревке, и бодал носом встречные волны так, что вода заливала палубу. Это не сулило ничего хорошего. Волнение на море было очень незначительным по сравнению с тем, какое могло нас ожидать в будущем. Посреди бухты буксирный канат лопнул, и наш конец его мирно опустился на дно, между тем, как Гуардиан Риос продолжал идти вперед. Мы бросились к борту плота, чтобы выудить конец каната, а яхты помчались дальше, пытаясь остановить пароход. Жгучие медузы величиной с лохань поднимались и опускались вместе с волнами вдоль плота и покрыли все веревки скользким слоем обжигающей студенистой массы. Когда плот накренялся на одну сторону, мы, лежа плашмя, перегибались через борт и старались дотянуться рукой до поверхности воды, но наши пальцы лишь задевали скользкий канат. Затем плот снова накренялся в другую сторону, и наши головы погружались в волну, а соленая вода и огромные медузы перекатывались через наши спины. Мы плевались, ругались, вытаскивали из волос клейкие частички медуз. Но когда буксир вернулся, конец каната был вытащен и подготовлен к соединению.